Глава 75. Виктор зашел в номер и, не раздеваясь, лег на кровать. До Хандыги они доехали хорошо, без происшествий. Молодец, Настя, что настояла идти в гостиницу. Ей даже удалось уговорить хмурую седую женщину-администратора дать ей одноместный номер. Ему на двое суток дали место в двухместном. Занеся все вещи в номер к Насте, Виктор сразу же поехал в дорожные комнаты отдыха для шоферов, где его ждал Иван, водитель КамАЗа, подвозившего их до Хандыги. Иван обещал узнать, не идет ли кто до Усть-Неры, и, если есть место, договориться насчет попутчиков молодой пары. Увидев Ивана, Виктор по расстроенному лицу шофера понял, затея не удалась. Поблагодарив его, Виктор поехал на автовокзал. Но и там его ждало горькое разочарование. Автобус до Усть-Неры ходил раз в три дня с заходом Сусуман Магаданской области, которая три года назад стала режимной, то есть въезд и выезд только жителям Магаданской области. Для проезжающих через область эти запреты убирались. Но почти всегда доблестные сотрудники милиции, останавливая автобус, проверяли документы. В этом ни для кого не было ничего удивительного, и большинство даже приветствовало подобное рвение, ибо люди, стремящиеся заработать длинный колымский рубль, приезжали на Колыму законным путем. Волка же это обстоятельство повергло в уныние. Его паспорт явно говорил людям, сведущим, какими, несомненно, являлись менты на пропускных постах и пунктах Колымы, о недавнем освобождении, а на вопросы, куда и зачем он едет сейчас, ответить Виктор не мог. Узнав о частых проверках на дорогах, Волк понял, что вдребезги рассыпался и его план о попутных машинах. От Хандыги до Усть-Неры по трассе было около 1500 километров, и 1/5 часть этой дороги проходила по Магаданской области. Ясно, что если у пассажиров автобуса часто проверяют документы, то дальнорейсовые машины останавливают тем более. Как ему сказали на автовокзале, до Усть-Неры с местного аэропорта раз в сутки летает самолет. Но Волк был уверен, боевиками Москвы встречаются все самолеты. Черт возьми, но не могли же они везде расставить своих людей? Вспомнив Сковородино, Томмот, Виктор тяжело вздохнул. — Чего вздыхаешь? — участливо спросил хрипловатый голос. Виктор открыл глаза. За столом сидел бородатый мужчина неопределенных лет. Перед ним на столе стояла открытая бутылка водки, граненый стакан и тарелка с порезанной колбасой. Вот задумался олух, обругал себя Виктор. — Болеешь? — мужчина кивнул на бутылку. — Иди, поправься. — Спасибо, — улыбнулся парень, — не хочу. — Дело хозяйское. — охотно согласился бородач и, налив полстакана, залпом выпил. — Ты не против, если я задымлю? — обратился он к Виктору. — Кури, — кивнул тот. — Чего спрашивать-то? Мужик, сунув в губы сигарету, прикурил и с наслаждением затянулся. — Чего спрашивать-то? — кольцами выпуская дым, покосился он на Виктора. — Раз задымил в номере, а двое таких, как ты, шум подняли, мы, мол, спортсмены, мы то, мы сё. В общем, хай. Администратор, дежурный по этажу, крик, шум. Плюнул я на гостиницу и на автовокзал. Там и балдел неделю, пока деньги не кончились. Может, все-таки вмажешь? А то не по-людски выходит. Я балдею, а на тебе лица нет. Прими трохи, сразу полегчает. Виктор встал. А действительно, может, думать легче будет. Он подошел к столу. Семен. Протянул бородатый жилистую руку. Виктор, пожимая мужчине руку, Виктор почувствовал недюжинную силу Семена. — Давай, за знакомство. Семен, налив водки, подвинул стакан Виктору. Раздался стук в дверь. «Открыто!» — весело крикнул бородач. Дверь открылась, и в номер вошла Настя. «Здравствуйте!» — кивнула она Семену. «Здрасте!» — пытаясь подняться, тот качнул стол, и пепельница, стоявшая на краю, полетела вниз. Виктор в быстром наклоне поймал ее. «Лихо!» — воскликнул борода. «Нет, вы посмотрите!» — с веселым изумлением проговорила девушка. «Я его жду, а он водку пьет». Виктор как-то растерянно улыбнулся. «Я, собственно, еще не пил. Вот», — он показал рукой со стаканом на бородача, — «познакомься». И, посмотрев на стакан в одной руке и на пепельницу в другой, замолчал. «Семен», — представился бородач. «Настя», — ответила девушка и подошла к столу. «Мне нальете?» «Ну, конечно», — засуетился Семен. «Извини». Виктор, поставив стакан в пепельницу, встал. «Как-нибудь в другой раз. Не обижайся». Он смущенно развел руками. «Понятно», — согласно кивнул Семен. «Именно поэтому я и не женат». «До свидания, приятно было познакомиться». Настя, фыркнув и зажав рот ладонями, поспешно вышла. Виктор посмотрел на подмигнувшего ему бородача, улыбнулся и вышел следом. «А вместе нам нельзя? В один номер». Алиса, положив на стол администратора 25-рублевку, вопросительно посмотрела на сидевшую за столом хмурую женщину. «Свободных двухместных нет», — буркнула та. «Трехместные или четырех, пожалуйста. Если у вас в Москве можно купить все, то здесь...» Она небрежно пальцами отодвинула купюру. «Что есть, то есть. Нас обеих в трехместной». Кэти протянула заполненные бланки и, получив ключи, пошла к лестнице. «У нас 30-й», — негромко проговорила она, проходя мимо сидевших за журнальным столиком Бизона и Сэма. «Я сейчас», — крикнула ей вслед Алиса и подошла к парням. «Здесь телефон Рубцова». Она бросила на стопку старых потрепанных журналов пачку сигарет. «Пусть приедет за письмом Марина. Когда подъедут его боевики, кто-нибудь из старших, пусть зайдет ко мне». Женщина неторопливо направилась к лестнице. «Во, бобец!» — Бизон подмигнул напарнику. «Может, заменить ей на время командировки толстяка?» «Не советую», — серьезно ответил Сэм. «Георг узнает, и тебя, если не убьют, то кастрируют». «Пошли звонить», — недовольно проворчал Бизон. «А теперь куда?» Прижав москвич к тротуару, Павел посмотрел на Кнутову. «Вот по тому переулку до проспекта. Там налево, и через два квартала гостиница». «Часто здесь бывало?» — спросил Квадрат. «Нет», — повернулась к нему Раиса. «Но как к гостинице подъехать, знаю.